Затейники. Мы с Валей затейники. Мы всегда затеваем какие-нибудь игры. Один раз мы читали сказку «Три поросенка», а потом стали играть. Сначала мы бегали по комнате, прыгали, кричали: «Нам не страшен серый волк, серый волк, серый волк». Потом мама ушла в магазин, а Валя сказала: «Давай, Петя, сделаем себе домик, как у тех поросят, что в сказке». Мы стащили с кровати одеяло и завесили им стол. Вот и получился дом. Мы залезли в него, а там темно-темно. Валя говорит: «Вот и хорошо, что у нас свой дом. Мы всегда будем здесь жить и никого к себе не пустим. А если серый волк придет, мы его прогоним». Я говорю: «Жалко, что у нас в домике нет окон. Очень темно». «Ничего», — говорит Валя, «у поросят ведь домики бывают без окон». Я спрашиваю: «А ты меня видишь?» «Нет». «А ты меня?» «Я говорю, нет. Я даже себя не вижу». Вдруг меня кто-то как схватит за ногу. Я как закричу, выскочил из-под стола, а Валя за мной. «Чего ты?» – спрашивает. «Меня, говорю, кто-то схватил за ногу. Может быть, серый волк?» Валя испугалась и бегом из комнаты. Я за ней. Выбежали в коридор и дверь захлопнули. «Давай, — говорю, — дверь держать, чтобы он не открыл». Держали мы дверь, держали. Валя говорит: «А может быть, там никого нет?» Я говорю: «А кто же тогда меня за ногу трогал?» «Это я, — говорит Валя. — Я хотела узнать, где ты». «Чего ж ты раньше не сказала?» «Я, — говорит, — испугалась. Ты меня испугал». Открыли мы дверь. В комнате никого нет. А к столу подойти все-таки боимся. Вдруг из-под него серый волк вылезет. Я говорю: «Пойди, сними одеяло». А Валя говорит: «Нет, ты пойди». Я говорю: «Там же никого нет». «А может быть, есть». Я подкрался на цыпочках к столу, дернул за край одеяла и бегом к двери. Одеяло упало, а под столом никого нет. Мы обрадовались, хотели починить домик. Только Валя говорит: «Вдруг опять кто-нибудь за ногу схватит». Так и не стали больше в три поросенка играть.